Последнее, естественно, направлено уже пришедшему в себя Люциферу. Тот лишь цыкнул и отвернулся, но спустя почти минуту молчания признался. «Мне надоело с тобой каждый раз без сил драться. Такое ощущение, что это ничего не дает. ТЦ». Вновь недовольно скривился Вали. «Мне редко выдается возможность сразиться против тебя, Райзер. А просто так потренировать я могу в любой момент, на подчиненных Азазеля. Какой толк нам махаться, если я вялый и уставший после истощения?» Под негромкое «ауч» мальчика, опускаю кулак на сереброволосую голову, без желания причинить боль, просто в воспитательных целях. «Ну тогда научись же ж наконец быстро стравливать энергии через свои крылья, балда. Тогда ты сможешь начинать бой полным, и излишек сразу же сбрасывать. Сколько мне тебе раз повторять? Я хотел сначала побыстрее научиться тому, что мне сможет помочь осуществить месть», — глухо пробурчал Вали. «И если мне при этом в процессе становилось бы плохо, то плевать, пережил бы. Ты слишком торопишься, Вакун», — обняла Лавиния страдальчески закатившего глаза парня. «Нельзя все время думать об одной лишь мести. Как бы там ни было, сначала должно идти развитие аспектов и способностей, которые позволят тебе ускорить самосовершенствование в целом, и лишь затем можно сосредотачиваться на методах атаки. В очередной раз пытаюсь я достучаться до этого мелкого полудемона, совершенно напрасно зациклившегося лишь на одном. Так ты гораздо раньше сможешь достичь своей цели в общем. Просто сначала нужно сделать инвестицию в будущее. И нельзя забывать про отдых, он повышает продуктивность дальнейших тренировок». «Понимаю, спасибо за науку», — встретился со мной взглядом Вали, и весьма неожиданно поблагодарил, чего не делал еще ни разу. «Райзер, у меня появилась новая, еще одна цель, я даже знаю какая. Ох уж этот знакомый мне еще по Сейраргу взгляд. Хочу однажды стать тебе достойным соперником». «Все-таки решился?» «Да, признаю, в том, что Вали решился только сейчас, есть доля моей вины. Показал ему разницу между нашими уровнями сил после нашей первой совместной тренировки, аннигилировав небольшую гору при помощи». Протягиваю ему свой сжатый кулак. «Обещание, малый, обещание, старик». Подколол меня, наконец-то улыбнувшийся Люцифер-младший, стукнув мой кулак своим. На этот раз глаза закатила Лавиния, мол, ох уж эти парни. «Стоп, что это? Ощущение неприятностей, вроде бы ничего не было запланировано на сегодня. Взгляд в будущее. Ох ты ж, так, я только что вспомнил, что мне пора кое-куда. Опаздываю. Бывайте, Вали. Продолжим как-нибудь в следующий раз». Легкую грусть и разочарование от нашей быстро закончившейся совместной тренировки на лице парня не заметил бы только слепой. Но он так ничего и не сказал в ответ, лишь вырвался из объятий Рини, махнул мне рукой на прощание и, заложив ладони в карманы штанов, хмуро потопал в сторону виднеющегося вдалеке особняка Азазеля. «Я же сейчас перенесусь за своими фигурами, и сразу в бой, с корабля на бал. Мда, вот это подстава. Япония, пригород Нагоя, второй по важности особняк клана Химедзима. Немногим позже. Умри, демон. Кха». Еще один, уже предупрежденный о моем враждебном прибытии, Амнёдзи попытался меня остановить, но, как и все прочие, упал, будучи вырубленным. На этот раз легким шлепком моей ладони в голову. Можно было и парализующим заклинанием, и сонными чарами, но это дольше. А массовые я применить не могу. Ангел бы побрал эффект бабочки, из-за которого главные лица Химедзима совсем уж распаранились, и припомнили мой тогдашний визит на базу Шинра, где велись совместные переговоры. Это привело к тому, что у Амнёдзи поголовно оказались в наличии импортные амулеты защиты от демонических манипуляций, а от человеческой магии йокайского ядзюцу Амнёдзи и сами неплохо себя защищают своей собственной магией. На самом деле нет, мне нужно лишь слегка сосредоточиться, и любой их амулет или защита не смогут меня задержать и на секунду, но вся проблема в том, что их тут много, и на всех, тем более сквозь защищенные печатями стены, я сосредоточиться не могу. Если бы не амулеты, то я бы прошелся массовым заклинанием, но теперь это не сработает. Вернее, это рискованно. Переборщу с вложенной силой, то кто-то из них обязательно умрет, чего я не хочу. Даже не кто-то, а немалое их, Амнёдзи, количество. Многие из этих людей ни в чем не виноваты и просто выполняют свой долг перед кланом. Взгляд в будущее. Опаздываю. Вот же ж, ангел подери. И ведь предвидел эту ситуацию, но недооценил упорство этих дураков во власти Химедзима. Особенно этот моральный урод Суа, и чего его так внезапно и почему-то непредсказуемо потянуло осуществить свой план с убийством Шури раньше срока. Дальше ты не пройдешь. Ух, нет времени даже смотреть на то, не чересчур ли я сильно задвинул очередному бедняге. Надеюсь, выживет. Шури Сакина в опасности. Так, придется сократить путь и чуть подпортить местную архитектуру. И надо было, наверное, поступить так с самого начала. Нейрообраз со стороны, там же. Мама, мама, мне страшно. Вцепившись в мамину красную юбку храмовой Мика, запричитала черноволосая девочка с обеспокоенными сиреневыми выразительными глазками и еле заметным бугорком на спине, где под плотной тканью ее закрытого платьица была скрыта пара сложенных маленьких черноперых крыльев, еще не приспособленных ни для полета, ни для переведения их в невидимую энергетическую форму. «Все будет хорошо, Аки, мама тебя защитит». Постаравшись сделать это уверенно, сказала нервничающая женщина, или скорее зрелая девушка лет 25 на вид, совершенно точно при этом не будучи уверенной в исходе сегодняшнего дня, и до дрожи боясь за собственную дочь. «Только держись за мной, нам обязательно помогут». Поначалу Шури Химедзима, восточная красавица-жрица из соответствующего клана Амнёдзи, столь похожая на собственную дочь во всем, кроме отсутствия крыльев и цвета своих светло-карих глаз, хотела сказать нечто вроде «папа нас обязательно выручит», но в последний момент, как и много раз до этого за последние несколько лет, она не смогла себя заставить даже на словах понадеяться на своего ненадежного, слишком занятого делами падших ангелов, мужа, одного из лидеров чернокрылых из библейской мифологии, Баракеля. Эти почти 10 лет их совместной жизни поначалу показались ей раем, из которого ей не хотелось выходить как можно дольше. Раненый, выхоженный и оттого по-благородному благодарный, ее будущий любимый мужчина был образцом ее мечтания о муже. Брюзжание и лавинообразно увеличивавшееся со временем недовольство родни такой связью просто терялось на фоне перебивавшего все и вся личного счастья. И через 9 месяцев после столь необычного и бурного знакомства родилась она, малышка Акина, ее дорогая, милая сердцу дочка, ее драгоценнейшее сокровище, которое уже не раз и не два подвергалось нападкам из-за ее природы, доставшейся ей от отца, которого никогда нет рядом для того, чтобы взять на себя ответственность. Шури никому не говорила, так как имела собственную гордость Амнёдзи основной фамилии, но нападки уже давно перешли планку простой словесной травли или отчуждения, и в этот день наступила лишь ожидаемая и более чем логичная кульминация для той, кто знает систему 5 кланов и их традиций с ценностями изнутри, вдоль и поперек. Женщина все еще любила Баракеля, и в глубине души не хотела ему зла, как и обвинять его во всех свалившихся на нее и на их дочку беды, но, логика событий, на которую пришлось в критической ситуации опереться Шури, задавив в себе чисто женские эмоции и старый образ мышления, оказалась беспощадна к любви обычной человеческой девушки и мужчины падшего ангела. Если бы она, Шури Химедзима, тогда не помогла упавшему с неба раненому бородатому мужчине в боевой броне, все эти беды обошли бы ее стороной. Правда, и Акина тогда бы не родилась, или была бы другой, от другого молодого человека. Шури с беспокойством посмотрела на дочку. Та в последнее время стала перенимать тревогу и общее недовольство отцом от матери, как бы Мика ни старалась скрыть это от малышки Акина. Женщина еще не смирилась, но она могла бы предугадать, чем и как все сегодня закончится в самом вероятном случае. Ее убьют как предательницу, а дочку, позор клана, скорее всего, поначалу выгонят из владения Химедзима. И это станет последним, самым толстым и длинным гвоздем в гроб отношений Акина с отцом. Шури не хотела этого. Она вообще не хотела ни сама умирать, ни с Баракелем ссориться, ни прислушиваться сейчас к тому, как снаружи ее комнаты продвигается бой между оставшимися верными лично ей телохранителями и людьми Суа, подосланными для ее убийства. Если бы не подлая отрава, заблокировавшая на время ее силы, она бы и сама поучаствовала на вторых ролях, поддерживая своих защитников при помощи магии Амнёдзи. Но чего нет, того нет. Очень сильно хотелось сбежать отсюда, да куда-нибудь, хоть в Синтадзигаку, хоть в библейский ад, или любое другое явно негостеприимное место, лишь бы остаться живой и не подвергать Акина такому стрессу. Но, опять же, это невозможно. Суа Химедзима предусмотрел и перекрыл все пути отхода. Внезапно, снаружи все стихло. Секунда, другая, и натянутые словно струны нервы Шури лопнули, когда она увидела входящих мужчин в масках Амнёдзи, что означало, что ее защитники полегли все до последнего, но так и не смогли купить своими жизнями достаточно времени для того, чтобы на помощь пришел хоть кто-нибудь, да тот же Баракель, которому Шури еще 20 минут назад послала телепатический панический сигнал. Акина от вида окровавленных катан прижалась к маме еще сильнее, и была готова расплакаться, ни разу до этого не видев, а лишь слышав о подобных проявлениях человеческой жестокости. Полупадшей недавно исполнилось 9 лет, а это значило, что она уже была достаточно взрослой для того, чтобы понять ценность жизни разумных, но еще недостаточно для того, чтобы успеть к своему возрасту нарастить защитную корку цинизма и разделить мир на своих и чужих. Шури на миг прикрыла глаза, и затем резко достала свой подаренный ей родным отцом танто из ножен, единственное оставшееся у нее на данный момент средство защиты. Прямой взгляд на ближайшего противника был сосредоточен, непреклонен и полон той решимости, с которой в старые времена жены сраженных на поля боя самураев вгоняли себе в сердце этот самый танто, дабы сохранить честь и не достаться врагу, с той лишь разницей, что сейчас женщина нацелила все свои физические и умственные силы на то, чтобы попытаться защитить хотя бы дочь до самого конца. Уж слишком кровожадно выглядели нападающие, из-за чего у Шури сразу же появилось сильное подозрение, что жалеть не станут даже 9-летнюю Акина. Если бы только Баракель был здесь, девушка мысленно покачала головой, позволив на лицо наползти тени горькой усмешки. Баракеля нет, как и всегда. По правде говоря, если бы кто-нибудь мог бы в этот момент услышать ее мысли, то этот некто удивился бы тому, что именно сейчас полностью морально раздавленная Шури считает кого угодно, даже того же случайно не к месту припомненного огненно-крылого демона, заявившегося, как ей рассказывали, на территорию Шинра ради объявления собственной защиты над Йокаями Запада, более надежным, чем ее собственный муж. Тот демон хотя бы пришел своим будущим подданным на помощь вовремя, в отличие от. Напряженные пальцы сдавливают рукоять танто до белизны кожи, губы сжаты в линию, глаза раскрыты на полную, чтобы не моргнуть и случайно не пропустить момент атаки медленно подходящего, удерживающего катану верхним хватом мужчины противника. Тот действовал неспешно, но и без какой-либо боязни или сожалений. На миг он застыл, и Шури отчетливо поняла, следующие мгновения, начавшие растягиваться для нее в неясную адреналиновую муть, решит ее жизнь, а также немногим позже и жизнь Акина. Уши девушки будто заложило водой, и поэтому мужчина пришел в движение, казалось бы, совершенно беззвучно, для того, чтобы посередине своего рывка встретиться сбоку с чем-то, что тут же резко затормозило человека. Даже не просто затормозило, бешено разрывающееся сердце девушки ударило в очередной раз, и времени между предыдущим и этим его стуком хватило для того, чтобы тело уже почти доставшего до Шури катаной мужчины улетело в сторону явно изломанной куклой, пробившей в итоге несколько деревянных стен с бумажными вставками и затихшей спустя еще несколько долгих секунд полного непонимания ситуации всеми присутствующими. Шури сморгнула и, наконец, смогла сфокусироваться на том, что прервало рывок Амнёдзи. Это оказалась оканчивавшаяся объятым в пламя и толки кулаком рука новоприбывшего лица, молодо выглядящего, статного и атлетичного мужчины-блондина. «Огненные крылья!» В резко наступившей тишине прошептала Шури, не веря своим глазам, после того, как полностью мельком осмотрела новое действующее лицо, однозначно определенное ею как тот самый когда-то вмешавшийся в собрание 5 кланов демон, судя по его описанию ее соклановцами. Огненные крылья действительно имели место быть. Одно из них, как оказалось на поверку, даже успело заблокировать еще один удар катаной от другого мужчины, которого Шури до этого не заметила, и который должен был ударить одновременно с первым подосланным Амнёдзи. Демон заблокировал клинок своим огнем в форме крыла так, будто то было материальным и даже более твердым, чем зачарованный меч Амнёдзи, абсолютно без каких-либо усилий, походя. Более того, металл уже спустя секунду раскалился до красна, и отошедший от шока мужчина таки решил разорвать дистанцию между собой и новым противником. Шури этого не знала, как и не ведала мотивы и цель прибывшего, но уже сейчас была готова его поблагодарить за хотя бы небольшую отсрочку своей смерти. Однако вместо этого она ненадолго застыла своим взглядом на каменной, несущей стене, которую демон также, видимо, прошел без особых усилий, даже как-то аккуратно, так чтобы обломками не задело девушку с девочкой, в отличие от одного из Амнёдзи мужчин, которого выбило прямым удачным попаданием камня в голову. Это же насколько он силен. Если эта стена была защищена печатями особенно плотно, так как за ней находится наша сокровищница. Вот примерно тот вопрос, что сейчас наверняка, не вовремя для обстановки, возник в голове Шури, чьи мысли, впрочем, так и не были в этот момент высказаны, а значит, и их точное содержимое так и останется тайной для возможного наблюдателя. Светловолосый демон по-быстрому оглянулся назад с едва читаемой взволнованностью за женщину с девочкой во взгляде, и тут же повернулся к своему теперь уже точно противнику. Шури сморгнула еще раз, и все было окончено. Остальные два мужчины Амнёдзи в масках начали оседать на землю, вмиг пораженные в слабые точки для аккуратного выведения их из строя, а сам демон уже повернулся к ней, и стал неспешно отряхиваться от пыли. Эта стенка оказалась не единственной, которую он пробил своим телом на пути сюда, опасаясь взлететь и свалиться в данное помещение со стороны крыши, что, будучи пробитой, могла и похоронить под собой всех присутствующих. Шури-сан и Акина-чан, верно, по-доброму, с явно читающимся и вроде бы не напускным облегчением за судьбу совершенно незнакомых ему разумных, удостоверился демон. Рад, что вы живы. Кто вы? Кое-как протолкнув подступивший к горлу от все никак не отпускающего ее напряжения ком, спросила Шури. Старшая Химедзима понимала, что это глупый вопрос, хотя чуть позже она бы смогла понять и то, что Феникс на свете отнюдь не один с этими его огненными крыльями, так что данный вопрос оказался неожиданно вполне уместен в этот самый момент. Просто сейчас она почему-то и без того была более чем уверена, что это именно тот самый, уже вмешавшийся однажды в политику пяти основных фамилий демон. И ей, опять же, почему-то остро захотелось сейчас довериться хоть кому-то, кто мог бы быть способен защитить ее дочь вот так, ворвавшись при одном лишь мысленном упоминании, аки западный принц в сверкающих доспехах и на белом коне, сходу повергая всю возможную оппозицию, но натянутые и лопнувшие нервы просто не могли отпустить Шури столь резко и сразу же. Поэтому защитную стойку она не сменила, и подозрительность так на ее лице и осталась, несмотря на то, что демон не спешил подходить к ней с Акина, а лишь продолжал облегченно осматривать. Райзер Феникс, без каких-либо задних мыслей, бесхитростно представился мужчина, хороший знакомый коллеги твоего отца, малышка. Шури с неудовольствием заметила, что Акина почему-то сразу же поверила и заулыбалась демону, даже слегка вышла из-за юбки мамы и скромно поклонилась, как это учила ее делать мама при встрече со старшими. Подумав немного, девушка все же бессильно опустила подрагивающий в ее руках танта, но не спрятала его обратно в ножны. Данный мужчина перед ней менее чем за 5 секунд полностью расправился с четырьмя явно не слабыми амнёдзи на одной лишь физике, голыми руками предварительно пройдя сквозь стену, как неостановимое стихийное бедствие. Если против такого же человека амнёдзи, как она сама, Шури еще могла бы попытаться отбиться своим коротким лезвием, то от этого Райзера Феникса уже никак, даже без вариантов. Остается лишь осторожно вызнать у него, что он тут забыл, специально ли прибыл сюда ради ее спасения и что он собирается делать дальше. Упоминание Баракия в последней фразе демона заставило девушку лишь мимолетно поморщиться, что не укрылось от мужчины, однако тот явно не понял, с чем была связана подобная реакция. «Вы пришли сюда по просьбе моего мужа, Райзер-сан», – осторожно спросила черноволосая японская экзорцистка, одной рукой останавливая дочь от того, чтобы та не вышла вперед. Еще одно упоминание Баракия заставило слегка обиженно посмурнеть Акина, на этот раз дав повод Райзеру поднять в недоумении бровь в ответ на такую реакцию. «Нет, я пришел сам, не мог не помочь, когда творится такое безобразие», — честно признался Феникс. «Но я уверен, что если мы немного подождем в относительной безопасности этой комнаты, пока моя свита разбирается с угрозами снаружи, то Баракиэль-сан обязательно придет». Последнее было сказано с такой уверенностью, что Шури даже слегка расслабилась, положившись на мнение мужчины. «Вы убили их?» — с неким детским, но несколько нездоровым любопытством спросила посмотревшая на вырубленных амнёдзи девочка, до этого вроде как бывшая готовой чуть ли не заплакать от вида крови на клинках. По взгляду на нее Шури было непонятно, что женщина ощутила от такого вопроса. То ли беспокойство за психику дочки, то ли недовольство от того, что та вообще заговорила с таким опасным незнакомцем, то ли семейную гордость от того, что Акина начала взрослеть, и даже, видимо, отчасти унаследовала черту женщин ее рода, пробудившуюся в ней пока только легчайшим намеком на нотку садизма, выраженного в интересе к возможному чужому страданию. Нет, последнее вряд ли, Какая мать будет довольна такому развитию характера у собственной дочери? Да еще и при таких обстоятельствах, хотя... Шури помотала головой и потянула Акина назад, за своих Акама. Их отключил. Правда, вон насчет того, указал Феникс на самого первого вырубленного им ударом сбоку Амнёдзи. Не уверен, я слишком торопился. А что так, они ведь не успели сделать вам ничего плохого, пока я добирался. Феникс, кажется, спрашивал скорее для проформы, и без того зная отрицательный ответ. Но не спросить он не мог, что позволило Шури сделать себе еще одну мысленную отметку про возможный характер стоящего перед ней существа. И с каждой такой отметкой, пока они и дальше так стояли, и разговаривали со спрятавшим огненные крылья мужчиной, наблюдая за его действиями, Шури все больше и больше убеждалась в правильности возникшей у нее после представления Феникса идеи, заключающейся в просьбе для него дать им временное убежище, предварительно забрав из этого, мягко говоря, недружелюбного места. Через минуту девушка с мужчиной уже расслабленно сидели напротив друг друга в позе сидза, ожидая чего-нибудь. В это же время Акина, явно дурачась, наматывала круги вокруг улыбающегося от ее действий мужчины и просила у него потрогать красивое огненное крыло, к виду которого была непривычна, в отличие от черных крыльев отца. Шури ее каждый раз одергивала, извиняясь перед, можно сказать, гостем и спасителем, но в определенный момент Райзер просто пожал плечами и явил крылья, пока девочка в очередной раз пробегала за его спиной, после чего шустро охватил Акина одним из них, окутал ее им будто мягким одеялом и придвинул к себе, под взволнованный восклик матери. Но, как оказалось, опасности такой жест для девочки не представлял совсем. Крылья были почти прозрачны, еле светились, не обжигали, и при этом являлись вполне себе плотными для возможности их пощупать. Последнее было бы невозможно, если бы Райзер не мог управлять плотностью своего родового огня. Ха-ха, ах, какие теплые! Рассмеявшись от неожиданного мотнувшего ее аттракциона, совсем по-детски, заметила Акина, после чего даже посоветовала матери, одновременно с этим поглаживая огненные линии и лоскуты переливающегося теплым светом странного пламени. «Мама, мама, потрогай!» Шури мучительно покраснела, понимая, насколько это предложение вполне может быть интимным жестом для демона, учитывая то, как на подобное реагировал Баракель во время их игр, но потом заметила, что Райзер лишь продолжает без лишних мыслей на лице умиляться поведением черноволосой непоседы, и расслабилась. Насколько это вообще возможно в данной ситуации, как она позже узнает, за всего лишь двумя оставшимися в живых к тому времени исключениями в лице истинных представителей рода Люцифер, остальные библейские демоны изначально были созданы искусственно, поэтому и отличаются своими крыльями от ангелов и падших чуть меньше их, крыльев, функциональностью. Например, у демонов с ростом личных сил не появляется новых пар крыльев. Они в целом, в отличие от их пернатых собратьев, практически не используют свои летучие мышиные конечности как оружие, да и вообще это их единственная пара не отличается особой чувствительностью. Мой король, поместье зачищено от враждебных элементов. Неожиданно, после минут 15 подобного ожидания вошел в помещение еще один статный, чуть более мускулистый мужчина-демон, и сказал эту свою фразу, скрестив руки на груди. Пару очагов сопротивления в заклинательных покоях и у местной святыни продавливали постепенно, как ты и приказал. Живьем удалось взять всех. Куиша уже доставила главаря исполнителей к нам. Хорошо, отлично. Вот только, почему Баракель так до сих пор не пришел? Слегка недоуменно спросил у самого себя Райзер, будто прислушиваясь к чему-то в процессе. Должен ведь был, ладно, неважно. Шури-сан, Акина-чан, как насчет оценить гостеприимство моей семьи? Не думаю, что вам следует оставаться тут надолго. Да, в смысле, благодарю вас, Феникс-сан. Мы с радостью примем ваше предложение. Чуть более резко, чем надо, согласилась девушка из семьи Химедзима, пока их спаситель не передумал. Хах, Шури-сан, вам вовсе не обязательно так со мной формальничать, я же говорил. Почесав голову, слегка наигранно смущенно сказал Райзер, после чего не торопясь встал и приказал другому демону. Куиша сейчас будет тут, отправляемся немедленно. На обыск, сбор личных вещей и ценностей, увы, нет времени. Там же через 3 минуты после того, как следом за последними телепортировавшимися разумными закрылся круг переноса прямиком в одно из поместий дома Феникс. Во внутренний двор поместья одновременно из нескольких входов высыпали разномастные в своих одеяниях люди, судя по тем же их рабочим формам, принадлежащие как минимум к 5 различным организациям. При ближайшем рассмотрении, если бы это потребовалось кому-нибудь в теме, то можно было бы заметить характерные внешние признаки членов 5 основных фамилий Японии, точнее, подготовленных этими кланами боевых групп, что могли бы вполне представлять опасность для какого-нибудь среднестатистического высшего демона со свитой, хотя бы ввиду собственного количества, и неожиданной для такой сборной солянки общей дисциплины со слаженностью, быть может, даже больше, чем только для одного высшего со свитой, если бы их целью был бы, например, один из предельных демонов, который не желал бы массовых убийств, то ему даже пришлось бы слегка попотеть, нейтрализуя все подготовленные защитные и атакующие средства, все припасенные козыри. Долго во внутреннем дворе Амнёдзи стоять не стали, точнее, вообще там не задержались, кроме нескольких разумных. Судя по повадкам и отличительным признакам оставшихся, они собственно и были теми, кто совместно командовал данной операцией и этим общим сборищем разномастных Амнёдзи. Покрикивая на подчиненных, 4 мужчины и 1 женщина, доверенные лица и генералы своих глав кланов, принялись сноровисто раздавать указания устраивать нагоняй и в целом развивать всеобщую бурную деятельность. В этом особенно выделялся один из мужчин, который имел на своем рукаве камон Химедзима и знал данное поместье как свои 5 пальцев. Тем не менее, первым отчитаться прибежал Амнёдзи из какого-то другого клана, к своей собственной госпоже. «Никого нет, только наши из Химедзима, связанные лежат, бестолочи, ищите активнее, иначе я от имени главы организую вам веселую жизнь на неделю вперед», со злобой в голосе приказала женщина. «Это всего лишь 1 ничего не умеющая девчонка, и 1 домохозяйка, недоучка. Я бы попросил», возмутился генерал от Химедзима на слова про домохозяйку, «ведь даже если бы те и были правдой, даже если Шурии собирались устранить по приказу Суа, все равно она была частью его клана, опозорить клан, даже через смертницу, он своим союзникам давать не собирался. Помолчите вы оба», – потребовал главный представитель Шинра, видя, что скандальная женщина снова, который раз за этот день, дала повод начать внутренние распри среди сборной группы, и собиралась уже симметрично ответить генералу от Химедзима. Не сказать, что требование успокоиться мужчины от Шинра чего-либо могло бы достигнуть само по себе, однако главный из присутствующих от клана Накири неожиданно поднял руку, и возле нее будто из воздуха соткался сикигами в виде ожившего бумажного журавлика, что в свою очередь уже таки заставило скандалистов выжидательно замолкнуть. Как мой глава и предполагал, прислушавшись к своему личному разведчику и покивав, начал говорить Накири: «Здесь был высший демон со свитой. Предполагаю, они все ушли этим их телепортом из западной магии, или чем-то схожим. Искать бессмысленно, мы опоздали, Ксо», ругнулся генерал Лакшинра, только что получив через зачарованное карманное зеркало коммуникатор аналогичные сведения от своих собственных оперативников из поместья, и предчувствуя всю готовую свалиться на него головомойку от главы. «Мда, в таком случае, нам тут делать нечего», неуверенно спросила у своих коллег женщина, и затем повернулась к ожидающему ее команды лакею. «Синдзи, связь на всех, мы уходим». Остальные командиры также последовали ее примеру, пусть и большая часть из них и хотела бы отсрочить момент возможного их наказания главами. Райзер Феникс, 10 минут спустя, вовремя ушли, но и на этом не все. Мое ощущение неприятности чуть успокоилось, но так и не перестало подавать голос. Это определенно как-то связано с тем, что я не могу нормально увидеть Баракеля, который вопреки моим видениям ранее должен был лишь чуть опоздать к разборкам, но так и не пришел. Так что девушку с девочкой я почти что буквально спихнул на руки Марион, приказав пока что устроить у меня и относиться как к гостям. После чего, ничего не объясняя, открыл круг переноса в это место, которое кое-как сумел выцепить из снов в плане местонахождения отца Акина. Вот только, тут ни ангела нет, хотя как раз и должен был быть как минимум 1 ангел, пусть и падший. Вместо этого, цельный лесной массив, тайга. О, а это что такое? Купол сокрытия. Под ним барьер, от которого вовсю разит божественной магией, с привкусом синтомифологии. Осторожно приближаюсь, сокрытие пройдено, но из-за барьера все равно ничего не видно. Сам барьер, Кстати, выполнен как тюрьма. Судя по стабилизации пространства, из него должно быть очень сложно телепортироваться, и еще его стенки непроницаемы с обеих сторон. Это все, что можно понять, анализируя его снаружи. ХМ, это вспышки молнии, молния с элементом святости. Так-так, удар по барьеру. Крак, ай, больно. Так значит, да, нейрообраз со стороны. Там же тоже время, внутри купола барьера, изрытая взрывами и горелыми проплешинами земля, вырванные ветром вместе с корнями, летающие туда-сюда вековые деревья, хаотично бьющие из одного места молнии, полностью поглощаемые компактным мощным воздушным вихрем, среди которого с огромной скоростью летают стволы, комья земли, камни и прочие предметы, которым летать вообще-то в природе не положено. Двое мужчин стоят напротив друг друга и во время передышки пытаются пересилить каждый своего оппонента в силе своей личной способности. Вернее, не так, один из них тяжело дышит, стоит на одном колене и истекает кровью из ран, держится из последних сил, извергая из ладоней молнию с хорошо ощутимым элементом святости библейского бога. Второй же, без единой царапины на нем, с наигранной скукой на лице играет со своим противником, как матерый кот с молодой мышью. Там чуть поддаться, не заметить, позволить появиться надежде, лишь чтобы затем капитально обломать. Первый, мужчина лет 40, прищуренные глаза, грубоватые резкие черты лица с массивным волевым подбородком, скрытым жесткой окладистой бородой, зачесанные назад темные волосы, легкая броня и откинутый на бок плащ, чтобы не мешал пяти парам черных вороньих крыльев. Второй, также мужчина отчетливо азиатской внешности, голый мускулистый торс с серой развивающейся накидкой поверх плеч, красным свободным поясом поверх коричневых хакама с пластинчатой броней на бедрах, металлическими щитками на предплечьях и зубчатой короной поверх лохматой темной шевелюры, в руке разумного, древнеяпонского вида прямой меч, пара ожерелий с зелеными магатама, бусинами в форме запятых, мерно колышутся на ветру, будто невесомые, в воде. Мужчину никак не смущал вихрь вокруг него, ветер скорее даже ластился к рукам и ногам разумного, не трогая его одежду, словно ласковый питомец, вот только доброта его явно имела лишь одного хозяина. Падший ангел вновь и вновь был вынужден защищаться от резких, разрывающих и пропахивающих землю вместе их попаданий, лезвий и порывов воздуха. Вдруг, мужчины услышали громогласный треск проломленного с одного единственного удара барьера, и поспешили отпрыгнуть прочь от места, куда предположительно могло упасть то, что этот самый барьер собою и пробило. Падший рванул из последних сил, а второй мужчина неизвестной принадлежности грациозно позволил ветру себя отнести на пару десятков метров в сторону. Как оказалось, вполне обоснованно. Яркая огненная комета с оглушающим взрывом долбанула между двумя мужчинами, поднимая в воздух мощнейшую ударную волну и затем целый гриб из грязи и земли, после медленного падения которого по центру бывшего огражденным пространства стал виден появившийся немалых размеров, довольно глубокий кратер. С новой вспышкой огня, уже спустя секунды, из него вылетела еще одна фигура, с огненными крыльями. «Не помешаю, господа?» – спросила фигура наглым тоном, явно не собираясь смущаться никаким из возможных вариантов ответов на озвученный вопрос. «Ты, это же ты, валлийский дракон?» – презрительно, с едва заметной вопросительной интонацией, протянул любимый ветром мужчина. «Сколько раз ты собираешься вмешиваться не в свое дело, презренный червь?» «Так эхэ Сусана оно микото, я полагаю», никак не прореагировав на презрение, решил Райзер Феникс уточнить личность говорившего. «Меня зовут, будто мне есть разница, как зовут жалкую подделку на первого библейского демона», прервал японский бог ветра и бурь собиравшегося было представиться огненно-крылого индивида в красно-рыжей броне. «Мне было лень бегать за тобой, но, видимо, приманка сработала. Раз уж ты здесь, то ты действительно интересуешься всеми этими смертными колдунами и йокаями на благословенной земле Ямато, ХМФ. Ну и отлично, готовься к смерти, ничтожество. Надеюсь, ты сможешь меня развлечь». И с этими словами божество одним лишь пассом руки восстановило пробитый купол, да еще и усилила его, приняв во внимание разрушение прошлого. «Ну, вот и поговорили», — растер ладонью лицо Феникс, после чего достал свое копье из пространственного кармана и отлетел назад, к настороженно взирающему на вмешательство третьего лица Баракиелю. «Вот уже с полчаса как я, совместно с вялой помощью сразу же скооперировавшегося со мной, но измотанного еще до моего появления Баракиеля, дерусь против Сусанова. Но этот долбанный божок, в общем, боем то, чем мы с ним занимаемся, назвать нельзя. Поначалу он меня гонял божественными ветрами по всей территории, огражденной куполом. Ветра, необычные, плохо поддаются противодействию магии, очень сильно напрягают любые барьеры, против них не помогает ничего из моего богатого арсенала. Пробовал перенаправлять и заставлять огибать меня при помощи пространственной магии, отклонять наклонными щитами, создавать карманы вакуума, выжигать воздух обширным пожаром, устраивать резкие акустические колебания ничего практически не помогает, или помогает, но требует раз в 10 больше энергии, чем должно. Так что первые десяток минут, пока я наживую пробовал все варианты легкой, в смысле наиболее эффективно возможной победы, мне пришлось побегать и повытворять чудеса акробатики. Затем, когда мне это надоело, я начал набирать. Набрав их некоторое количество, я под прикрытием мощного огненного бласта, аугминированного моим родовым плотным огнем, таки преодолел защиту из этого долбанного вихря и пошел в рукопашную. Плохая была затея. Тогда это казалось единственным выходом, но, стоило мне приблизиться, как Сусанао показал, что меч в его руке не для красоты образа. Дбрайк взревел, предупреждая об опасности, но уже было поздно, одну руку я потерял. Этот меч бога срезал ее, предварительно легко расколов мое копье, и пройдя сквозь доспех повышающего механизма, как сквозь бумагу. Оказалось, это Амино Муракума но Цуруги, разгоняющий тучи небесный меч, сделанный из хвоста злого дракона по рангу, Ямато но Орочи, когда-то сраженного Сусанао, это не точно, но ничем иным данный антидраконий меч быть не может. Отлетев назад, да еще и получив в процессе от вихря пару воздушных лезвий, я вынужден был использовать все на поставленный барьер, пока пережидал поистине адскую боль от ужасающе медленно регенерирующей руки, не было времени подобрать ее рядом с противником. И даже после отрастания рука все еще до сих пор сильно болит и плохо слушается, настолько гадостно воздействие антидраконьего предмета. Я себе плохо представляю, что бы тогда было в случае, если бы мое тело было еще и драконизировано. Затем, собрав еще больше, и создав вместо утраченного копье из настолько плотного родового огня, насколько мог, я вновь поперся в ближний бой. Просто, реально не было другого выхода. Очень уж неудобный противник, уровня бог, мои дальнобойные атаки под той же способностью Драйга пусть и пробивали вихрь, но не оставляли на Сусанао ни царапины. Так вот, ворвался я на дистанцию поражения копьем, и мне тут же пришлось принимать форму пламенного призрака. Оказалось, что Сусанао способен размахивать своим клинком с прямо-таки божественной скоростью. Думал, хоть в форме призрака смогу с ним нормально сражаться, не опасаясь касательных ранений, которые болели бы, как будто меня обстоятельно пытают съевшие на этом деле собаку инквизиторы, но как бы не так. Этот самый меч, проходя сквозь меня, пусть и не причинял боли или значительных повреждений, но каждое его попадание сжирало на порядка эдак два больше демонической энергии, чем которой необходимо на заделывание в пламени порезов от обычного оружия. Моя форма пламенного призрака, как оказалось, тоже страдает от антидраконьего атрибута, ангел его дери, а мои удары по-прежнему не наносят вреда Сусанао. Да как так, нам не победить, демон. Поддержав меня в очередной раз мощной ветвистой молнией, прокричал мне Баракиэль сквозь свист усиливающегося ветра: «Пробей барьер, надо бежать, я не могу терять тут время».